сон. Это был еще один чертов сон. Еще один сценарий, где Дейтон был жив. Я уже не удивлялась, просыпаясь в слезах и приступах удушения. Это стало нормой. Прошло 2 недели. 2 недели — это небольшой промежуток времени, но для меня это целая другая жизнь. Все поделилось на «до» и «после». До я была полноценным членом семьи Ройс. У меня был брат Дейтон, мама и папа, которого давно не было в живых, но тем не менее у меня оставалось право вспоминать о Майкле Ройсе как об отце. После я стала просто Лексой. Без семьи, без брата, без отца. И даже без мамы, которая была жива-здорова, насколько мне известно. 2 недели я провела здесь, в этой кровати, в этой комнате, на 2-м этаже лесного домика. Это была бывшая комната Дейтона. Было смертельно больно находиться здесь, спать в постели брата. Но когда Джейс Уайт предложил перейти в другую, я отказалась. Мне хотелось быть здесь. Так я чувствовала его близко, не мертвым. Когда мы с семьей пришли сюда после побега из сферы, на кроватях были только матрасы. Джейс и его команда не утруждали себя спальными принадлежностями. 2 первых дня я так и лежала на матрасе. На 3-й стрелок Рич привез мне одеяло, подушку, сменную одежду и 1 комплект постельного белья, светло-розового. Он также прихватил всякие необходимые, на его взгляд, вещи. Зубную щетку, кружку, расческу и даже несколько женских гигиенических штучек для тех самых дней. Я бы рассмеялась в прошлой жизни. Парни также достали медикаменты и обрабатывали мою рану на ладони, и вскоре она перестала гноиться и начала заживать. Все, что я делала 2 недели, это лежала и плакала. Я отказывалась пить, Джейс заставил. Я отказывалась есть, Джейс опять-таки заставил. Единственное, что он не заставлял делать, это вставать и говорить. Сутками я лежала на боку и смотрела либо в стену, либо в заколоченное окно. Сначала они с Ричем часто приходили ко мне и даже иногда вдвоем сидели в моей комнате, разговаривая между собой. Я понимала, что они пытались сделать, вовлечь меня в беседу и разговаривать с ними, или хотя бы слушать, но я не вникала ни в одно слово. Потом они сдались и стали подниматься исключительно, чтобы принести воду и еду. Иногда Джейс спрашивал, как я себя чувствую, а Рич убеждал, что все наладится. Только что должно было наладиться, я не понимала. Может, Дейтон воскреснет из мертвых, или семья Ройс снова станет мне родной. Может, президент передумает убивать меня. Или, может, еще один человек отзовет своих ищеек, которые уже 2 недели безостановочно рыщут в поисках меня. Не понимала я, что из этого должно было наладиться. Не будь я здесь, то уже была бы мертва, точнее, я бы уже была с братом. Ричу я, конечно, ничего не отвечала. Я вообще ничего не говорила все это время. Я бы и не смогла, если бы очень захотела. У меня все еще не было голоса. Голосовые связки уже не горели, но голос не возвращался. Да я и не особо стремилась к этому. Джейс притащил из общины какие-то лекарства, которые якобы должны были помочь мне восстановить голос, но я отказалась их принимать. Не видела смысла разговаривать. О чем? С кем? Правда, потом Уайт принес виски, посчитав, что я могу согласиться лечить связки таким образом, и оказался прав. Этот напиток, хоть и ассоциировался с тем, кого я даже вспоминать не хотела, все же ненамного отвлекал меня. Но даже виски не мог меня избавить от снов. Каждую ночь я видела разные способы сохранить Дейтону жизнь. Если бы мы вышли раньше, или если бы я убедила его не ходить в душ, то мы бы покинули дом до того, как пришел Рон. Если бы я уговорила брата остаться в доме мамы, я бы вышла к Блэку одна. Если бы он поверил маме настолько, что перестал считать меня сестрой, то не стал бы меня защищать и также остался бы в этом мире. Если бы, таких «если бы» были сотни. Иногда мне снилось, что Норин с Дейтоном не согласились бежать со мной из сферы. Один раз мне даже приснились мои родители, которые решили оставить младенца, меня, около тел моих биологических родителей, вместо того, чтобы забрать и удочерить. Кажется, когда я проснулась после этого, у меня вырвали кусок сердца. Но я бы согласилась и на такой исход событий, если бы только Дейтон остался жив. 2 недели снов, где Дейтон жив. 2 недели реальности, где его нет. Джейс с парнями делали вид, что активно ищут меня в лесах. Я слышала, как по вечерам он докладывал диспетчеру, что сектор такой-то осмотрен и все чисто. Никто из его людей почему-то не возражал. Я не совсем понимала, почему он меня защищает и укрывает от Гротштауна, но уверена, он бы не ответил, если бы мой голос внезапно вернулся, и я смогла спросить. И одну в доме они меня теперь не оставляли. Спустя неделю пребывания им нужно было вернуться в Гротштаун на распределение припасов и секторов для поиска меня, а я осталась на 2 дня одна в лесном домике. Когда они вернулись, Джейс буквально орал на меня за то, что за это время я не ела и ни разу не спустилась вниз. А Рич вообще перепугался, что я покончила с собой. «Еще раз ты откажешься есть, я сам пристрелю тебя!» — рявкнул Джейс, унося из комнаты испорченные контейнеры, которые он оставлял перед уходом. Я даже задумалась об этом, пока Рич не пришел со свежей порцией еды и словами. «Джейс пошутил, он тебя не пристрелит». Пришлось есть. Еда теперь не имела вкуса. Как и день. Как и жизнь. Весь этот хренов мир не имел вкуса. Да и парни перестали выходить все вместе. Один из них всегда оставался в доме со мной. Если это был бунт, то он заходил в комнату только 2 раза, чтобы проверить меня и принести еду. Гай заходил 4 раза, как по часам. Иногда он молча сидел у кровати с книгой. Рич почти все время сидел со мной в комнате, когда наступало его дежурство. Пару раз он даже засыпал на соседней половинке кровати. Стрелок был одним из самых опасных охотников. Но при виде его спящего лица я даже впервые за все это время улыбнулась. Ну, как улыбнулась? Губы непроизвольно растянулись, когда Рич стал морщить нос во сне. Непривычное ощущение — улыбаться. Я разучилась это делать, и вряд ли когда-то научусь заново. Джейс, как командир, не мог не участвовать в поисках, поэтому он ни разу не оставался сам, зато каждый вечер проводил со мной, разговаривая, шутя или ругаясь. Он приходил после общего ужина и уходил, когда я уже засыпала. Так прошли 2 недели. По моим расчетам, в какой-то день из этого времени был мой день рождения. Я никому об этом не сообщила. Какой смысл? С днем рождения, Лекса? Теперь тебе 23, и ты ходячий призрак? Рука почти зажила, порез затянулся. Но шрам от него останется навечно и будет напоминать мне о самом страшном дне в моей жизни. Погода стала такой теплой, что это ощущалось через заколоченное окно. Когда я вдыхала этот запах тепла, мне становилось лучше, но я сразу обрывала себя. Не знаю, как я могла позволить чувствовать себя хорошо, если Дейтона нет. Как можно перестать скорбеть по собственному счастью? Я решила, что больше ни за что не буду так халатно радоваться жизни. Еще и это бесячее солнце продолжало вставать. Оно больше не имело права на это, и я его ненавидела. Я считала, что мир теперь должен погрузиться в вечный мрак, чтобы больше никто не обнадеживался лживыми мечтами о прекрасной жизни и планами на будущее. Я ненавидела его. Я ненавидела его намного сильнее, чем президента сферы. И только эта ненависть заставила меня встать с кровати спустя 2 недели после гибели Дейтона и выйти из комнаты, откуда я практически не выходила за это время. Когда я спустилась вниз и вошла в большую комнату, Рич уронил кружку, а Бум поперхнулся. Джейс смотрел на меня круглыми глазами, а Гай даже прищурился, будто сомневался, что это я и есть. «Можно к вам?» — хриплым шепотом медленно спросила я. Голос еще не вернулся, но я хотя бы могла произносить короткие фразы. «Конечно!» — мягко ответил Уайт и рукой указал на диван. Рич пересел на пол, на котором уже сидел Бун, Гай подвинулся, а Джейс сидел в своем кресле напротив. Мы не сказали друг другу ни слова в этот вечер. Я думаю, они боялись вспугнуть меня, дабы я снова не замуровалась в своей спальне. А мне просто было крайне тяжело говорить. Во-первых, я не знала, что сказать. А во-вторых, горло все еще саднило при попытках речи. Да, если честно, я отвыкла говорить за 2 недели. Когда я вернулась в комнату, Джейс пришел следом. «Я рад, что ты приходишь в себя», — сказал он, сев на край кровати. Мне хотелось ему ответить, это только чтобы убить его. Но зачем ему об этом знать? Поэтому я ничего не сказала, а просто уставилась себе на ноги. «Я знаю, что ты чувствуешь, Лекса», — продолжил Джейс. «Когда мой брат Уилл умер, я думал, что скорблю по нему живому, но это было не совсем так». Я посмотрела на него. «Думаю, что тебя душит жалость. Жалость к себе, потому что ты потеряла опору в Дейтоне. Теперь тебе кажется, что ты одна, но это не так. Ты не одинока, Лекс, и ты должна отпустить Дейтона». Как только я услышала имя брата, желудок скрутило, и я еле удержала еду внутри. Мои вечные спутники, слезы, навернулись на глаза от одного его имени. Джейс больше ничего не добавил, лишь пожелал мне спокойной ночи и поцеловал в щеку. То, что он сказал, это больно, хоть и правда отчасти. Но хотя бы во снах я снова была с братом. Во снах я с ним навсегда. Долго думая о словах Джейса, я все же уснула и погрузилась в мир, где Дейтон, живой и здоровый, улыбается мне и рассказывает истории. Я хотела спросить у него во сне, хочет ли он, чтобы я отпустила его. Но, побоявшись услышать утвердительный ответ, я не спросила. Просто болтала с братом на бессмысленные темы. Так мне было спокойно.